Возьмите самую маленькую картину художника, и вы обнаружите великого и глубокого колориста. О, Шарден, не белую, красную и черную краски растираешь ты на своей палитре. Самую материю, самый воздух и самый свет берешь ты на кончик своей кисти и кладешь на полотно. Дени Дидро. Первое произведение, привлекшее внимание парижан к молодому начинающему художнику, было просто вывеской над входом вдоль цирюльника-хирурга. Здесь в полной мере проявилась типичная для Шардена приверженность к жанровым подробностям. Молодой живописец показал не только раненого и его спасителя-хирурга, но и улицу, окна домов, экипажи, толпу зевак. К месту происшествия спешит полицейский. Стража теснит любопытных. Лет 7-8 от роду сын мебельщика Шарден был отдан в ученики к художнику Пьер-Жаку Казу. Свободное владение натурой позволило молодому художнику создать первую самостоятельную картину, ту самую вывеску. Картина и небольшие полотна, которые художник показывает на выставке молодых, привлекли внимание публики. Его ранние работы, лучшие из которых «Скат», «Буфет», «Корзина с грушами», были сразу и безоговорочно признаны. В 28 лет он был избран членом Королевской академии живописи и скульптуры, случай беспрецедентный. Современник таких выдающихся мыслителей, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Дени Дидро, Шарден черпал вдохновение не в передовых идеях современности, а в патриархальных семейных устоях так называемого третьего сословия, которому принадлежал сам. Как население Франции XVIII века, так и ее искусство делилось тогда на сословия «высшее» и «низшее». К первому причисляли произведения на религиозные, исторические и мифологические сюжеты, а те, которые изображали толпу, людей, занятых обработкой земли и ремеслами, относили к низшему. Изображение людей труда считалось тогда недостойным. Нужна была смелость, чтобы отважиться писать картины о тех, кто сам себя кормит, кто видит в труде истинную радость и призвание. Шарден первый ввел в искусство Франции темы семьи, домашнего уюта, материнства, нравственной чистоты. Возвеличивая труд, Шарден с особой любовью изображает простых людей – кухарок, прачек, слуг, гувернанток. Его искусство примечательно тем, что темы домашнего труда он воплощает без морализации и сентиментальности. В картинах нет острых сюжетных поворотов, прямолинейных сопоставлений добра и зла. Персонажи Шардена не позируют, они всегда чем-то заняты. Именно в момент действия, полнее всего, раскрывается их характер, что и запечатляла кисть живописца. В своем творчестве Шарден постоянно обращается к натюрморту. На его натюрмортах совсем немного вещей, расставленных тщательно и продуманно. Несколько сосудов, несколько плодов, кухонная утварь, скромная пища простого человека. Предметность искусства у Шардена – это удивительное умение воплощать на полотне фактуру предметов, их объем и теплоту. Поневоле задумываешься, кому принадлежали эти вещи, кто и как их использовал, каков был их хозяин. В натюрмортах Шардена нет бьющего в глаза изобилия, нет декоративности, нет нарочитости композиционных решений, даже нет попыток козырнуть мастерством. Его натюрморты – поэтическое утверждение самых прозаических, используемых в быту простым людом вещей. С годами популярность художника растет. Гравюры, сделанные с его картин, раскупаются весьма бойко. Картину «Шарманка» за 1500 ливров приобретает сам король. Однако в 1770 году директором академии становится могущественный Пьер, который низвергает Шардена и лишает художника всех постов. Шарден испытывает материальное затруднение. Он даже вынужден продать свой дом. Из-за ухудшающегося зрения художник вынужден оставить масляные краски. Последние годы жизни Шарден увлекся техникой пастели. Он добивается от нежных карандашей сильного, плотного цвета. Гармонично объединяет бархатистые чистые тона и рельефный рисунок. Характерный пример – автопортрет с зеленым козырьком, который хранится в коллекции Лувра. Внимательный, пронизывающий взгляд человека, полностью погруженного в работу. Голова и шея плотно закутаны. Старенькие, видавшие виды очки, стиснутые губы, напряженные мышцы лица – во всем упрямая сосредоточенность, сдержанная воля, великое терпение мастера. Таким изобразил себя Шарден, словно дав сжатую формулу своего искусства. Однажды Шардена спросили, какими красками вы пишете, и услышали удивительный ответ. А кто вам сказал, что пишут красками? Красками пользуются, но пишут чувством.